Эти смуты отняли у литовских князей средства враждебно действовать против Москвы и дали последней возможность беспрепятственно управиться с татарами. Дмитрий вырос в неповиновении хану. Два раза младенцем ходил он отнимать Владимирское княжение у Дмитрия Суздальского, у которого был ярлык ханский. Княжество московское постоянно усиливалось. Его князья еще со времен Калиты привыкли располагать полками князей подручных, убеждались все более и более в своей силе. Тогда как Орда, видимо, ослабевала вследствие внутренних смут и усобиц, и ничтожные ханы, подчиненные могущественным вельможам, свергаемые ими, теряли все более и более свое значение, переставали внушать страх. От страха перед татарами начал отвыкать русский народ и потому, что со времен Калиты перестал испытывать их нашествие и опустошение. Возмужало целое поколение, которому чужд был трепет отцов пред именем татарским. Московский князь, находившийся в цвете лет, в самом полном развитии сил, был представителем этого нового поколения. С малолетства привык Дмитрий действовать иначе, нежели действовали дед, дяди и отец его. Малюткою, с оружием в руках, добыл он себе старшинство между русскими князьями. После, до 30-летнего возраста, не выпускал из рук оружия. Выдержал опасную борьбу с Литвою, Тверью, Рязанью и вышел из нее победителем с полным сознанием своих сил. Неудивительно, что такой князь решился первый поднять оружие против татар. Мы видели, что в начале княжения Дмитриева Орда делилась между двумя ханами — Мюридом Амуратом и Абдулом, именем которого управлял темник Мамай. Но кроме них в древней стране болгарской утвердился третий хан — Пулат-Темир, а в стране мордовской — князь Тагай. Последний в 1365 году напал нечаянно на Переяславль-Рязанский, взял, сжег его, попленил окрестные волости, села и уже с большой добычей возвращался в степь, как был настигнут князьями Олегом Ивановичем Рязанским, Владимиром Пронским и Титом Козельским. Был между ними бой лютый, пало много мертвых с обеих сторон, но русские князья наконец одолели, и Тагай едва убежал с небольшою дружиною. Никоновский список, том 4, страница 10. Тагай князь Ордынский, иже по разрушении Ордынском прииде в Норучай, и там у сам о себе княжеше в Наручавской стране. И потом восхоте воевать и Русь. Князь же великий Олег, постиже его на месте, нарицаемом под Шишевским лесом на воине. Наровчат — город Пензенской губернии, Тагай — город Симбирской губернии. В 1367 году Булат или Пулат-Темир напал на нижегородские владения, но прогнан был князем Дмитрием Константиновичем за реку Пьяну с большим уроном. Прибежал в Золотую Орду и был там убит ханом Азизом или Озизом, преемником Мюридовым. В 1370 году Дмитрий Константинович с братом Борисом, сыном Василием и ханским послом Ачиходжою Хаджи Хаджа ходил войною на болгарского князя Асана. Тот встретил их с челобитием и дарами. Они дары взяли, но посадили на княжение Салтана, Бакова сына. В 1373 году татары из Орды Мамаевой опустошили Рязанское княжество. Великий князь Московский все лето простоял на берегу Оки, куда пришел к нему и Владимир Андреевич, и не пустил татар на свою сторону. река Пьяна Нижегородской и Симбирской губернии, впадающая в Суру. Никоновский список, том 3, страница 37. Князь Великий Дмитрий Иванович Московский собрався со всею силою своею и стоял у реки Оки на Березе. И брат его иже из двоюродных князь Владимир Андреевич прииде к нему из Нижнего Новгорода. Карамзин, том 5, примечание 31, говорит: Владимир Андреевич после войны Литовской жил одно лето в Новегороде Великом до июля месяца. В следующее занимался строением Серпухова. Когда же мог простоять все лето на берегах Оки? Но разве летопись говорит, что Владимир Андреевич стоял все лето? Не прямо ли она говорит, что он пришел к великому князю из Новгорода? Вся ошибка здесь только в том, что вместо великого Новгорода поставлен Нижний. Сопротивление татарам и даже наступательное движение на них обнаруживалось повсюду. В 1374 году нижегородцы перебили послов Мамаевых и с ними 1500 татар. Старшего посла Сарайку с дружиною заперли в крепости. На следующий год князь Дмитрий Константинович приказал развести пленников по разным местам, но Сарайка с товарищами своими вырвался, убежал на архиерейский двор, зажег его и начал отбиваться от нижегородцев. Многих перебил и переранил. Наконец народ одолел татар и перебил их всех. В том же году татары Мамаевы опустошили берега реки Киши, притока Суры, и места за рекою Пьяною. Арцибаш, в том 2, примечание 872. Мы упоминали уже о нападении татар на Нижегородское и Новосильское княжество за помощь, оказанную их князьями Дмитрию Московскому против Михаила Тверского, после чего московский князь ходил с войском за Оку, оберегая землю свою от татар. Еще в XII и XIII веках мы видели стремление северо-восточной Руси к естественному распространению своему на восток, вниз по Волге, насчет болгар, мордвы и других туземных племен. Стремление это было надолго остановлено татарским нашествием и внутренними движениями, которые имели следствием усиления московского княжества.